الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Продолжим с вами, то есть разъяснения или разборки, то есть книжки «Тахвиру аль-Башар мин усул аш-Шар». Автор этой книжки шейх Мухаммад ибн Абдиллах аль-Имам. Шейх, как мы сказали вам, он является одним из известных шейхов и является одним из известных учеников одного из известных мухаддисов, шейх Мукбил ибн Хади аль-Вади'и, рахимахуллах. Шейх он в этой книжке, шейх Мухаммад, собрал основы зла, или то, что приводит к злу. И мы с вами, то есть начали разобрать эту книжку уже 4 недели назад и так далее. На прошлом уроке мы с вами остановились на такой, то есть принцип или на такой основе, как ихтилату ан-ниса бир-риджал фи ад-дирасати валь-вазаиф ва гайри далик. То есть когда мужчины, когда женщины, они бывают с мужчинами, и в других местах. То есть мы сказали, что это приводит к злу и приводит к хараму. Как мы об этом вам говорили на прошлом уроке. Давайте сегодня, иншаллах, продолжим с шейхом. Шейх говорит, то есть следующая основа или следующий принцип, который приводит к злу, аль-фараг. Аль-фараг — это значит свободное время. Шейх Джазаллах Хайр сказал, передал хадис, то есть или прочитал хадис пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям, когда он сказал: есть два блага, многие люди на них не обращают внимания. Ас-сихату валь-фараг, то есть здоровье и свободное время. Это два блага или две милости, которые Аллах Азза ва Джалла оказал многим людям, но, к сожалению, большинство людей, они на них не обращают и внимания. Шейх сказал, пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям в другом достоверном хадисе сказал, то есть надо обратить внимание, то есть на пять вещей. Одна из них, то есть свободное время до того, как ты будешь занят. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что надо использовать свободное время, пока ты не будешь занят каким-то делами. И шейх сказал, араби, то есть у них есть одно стихотворение, говорят: «Ат-хаджа аль-фарагу алейка шуглан, у асбабу аль-балаи мин аль-фараг». То есть суть этой стихи, что причина зла от свободного времени. Поэтому шейх сказал, люди, у которых будет свободное время, но они не использовали его в то, что приводит, то, что в пользу их, или то, что приносит им пользу, они будут раскаться в судный день. И он потом привел одну аю из Корана. Открываем 39-ю суру, ая номер 56. Посмотрим, что люди скажут, люди, которые теряли их свободное время в то, что не приносит им пользу. Посмотрим, что они скажут. Открываем 39-ю суру, ая номер 56. Читаем. чтобы не пришлось человеку говорить: «О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху! Я был всего лишь одним из насмехающихся». Чтобы не пришлось человеку говорить: «О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху! Я был всего лишь одним из насмехающихся». То есть шейх сказал, в эти аи люди, которые, то есть они теряли их свободное время в то, что не приносит им пользу, они будут раскаться таким образом, как об этом Аллах Аз-Джаль нам говорил. Потом шейх сказал, что враги ислама, они пытались разными путями, то есть они пытались разными путями, чтобы мусульмане, они сделали мусульманам козни, чтобы именно молодежь использовали свободное время в то, что не приносит им пользу, чтобы потом разрушить их религию. Поэтому сейчас сказал, враги ислама сейчас, они начали, чтобы отделить молодежь, именно, то есть мусульмане от их религии, начали сейчас придумать это, то есть футбол, понятно, эти клубы, и где, то есть человек, он туда идет и теряет очень много времени, понятно. Вы сами заметили, что они делают эти игры, которые бывают по компьютеру, или бывают это как Sony и так далее. Все я сказал, они делают такие вещи, открыли то есть кинотеатры и другие вещи, чтобы терять, и чтобы мусульман, именно молодежь, мусульман, не смогли использовать их время в то, что приносит им пользу. Поэтому любой мусульманин, и шейх Туя сам говорил о телевизоре и о спутниках. То есть шейх сказал, это из опасных путей, из опасных способов, которые враги ислама делают, чтобы отделить мусульман от их религии. Поэтому шейх Азим Баз и многие ученые, то есть предупреждают от телевизора. И любой мусульманин, и любая мусульманка не должны разрешить, чтобы у них дома был телевизор, потому что телевизор, он разрушит ислама. Разрушает ислам, разрушает акиду, разрушает, то есть этику мусульман, разрушает, то есть нравы у всех людей. Как один шейх сказал, раньше почему женщины ходили, как называется, как надо, то есть закрыли все полностью, а сейчас слушаем, что та, которая закрывает лицо, она дура, или она нехорошая женщина, или она тупая. Сейчас сказал, откуда это появилось? У женщин такое. Откуда у женщин появилось, что надо выйти на улицу, я не овца, я не курица? То есть сейчас, к сожалению, есть такая мода у некоторых мусульманок. Когда им говорят, Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, «Вакарна фи бьютикун», оставайтесь у себя дома, она говорит, я не курица, я не овца. И некоторые говорят, я не должна быть между посудами. 24 часа сидит в кухне и между посудами и так далее. Понятно? Все это взято от телевизора и от сериалов. То есть по телевизору показывают, делают какой-то фильм или сериал. Женщина, которая выходит на улицу, она современная женщина, умеет использовать компьютер и может машину, то есть водить и так далее. А та, которая дома сидит, и та, которая одевает хиджаб, и сидит как надо, она не знает то, что происходит в мире. Говорят, я еще значит интернет, она это не знает. Она знает только мансаф сделать, то есть еду, и знает только, как называется, опорку дома делать, и все. Да, если она вышла из дому, она может потеряться. Так они таким образом, с помощью телевизора, они распространяют такие ложные мнения, чтобы мусульман ввести в заблуждение. Поэтому сейчас сказал «Ат-тельфаз, ват-душуш, ва-ма-далик, кат-сарат фитнатан амма, ва-фи-ха мафасиду васиха». Телевизор и спутники с помощью или посредством их получилось очень много фитен, то есть искушений, и очень много вредов из-за телевизора и спутника. Поэтому шейх сказал, враги наши, они стараются, чтобы мусульмане теряли их свободное время в то, что не приносит им пользу. Один из шейхов сказал, враги ислама, то есть чтобы даже отделить мусульман от их ибада, вы даже можете это заметить, если у кого-то есть арабские каналы. То есть враги ислама, или те, которые фасики, или которые не обращают внимания на их религию, они делают сериалы, самые интересные сериалы, самые интересные программы, когда в Рамадан. И именно когда вечером, во время тарауих и во время утренней молитвы, чтобы мусульмане, то есть как называется, то есть не обращали внимания на тарауих, не обращали внимания на утреннюю молитву. Один из друзей, братьев, мне сказал, однажды в одной мечети, у нас там в Судане, был большой конфликт или спор между молящимся и между имамом. Те люди, которые молились за имамом, они спешат, и имам долго читал. Они хотят успеть смотреть эти сериал и бывают такие программы, которые ты можешь звонить и отвечаешь на вопрос, и тебе дают подарок. То есть молящиеся, они потому что спешат, и так начали кричать на имама, и ты почему так долго считаешь, и не знаю, и так далее. И постоянно вспоминают о Муаз Тисмутян. Или что не надо делать очень много время, то есть молитву долго. Понятно, нельзя задерживать молитву долгое время, но не ради телевизора и не ради, как называется, эти программы. Поэтому на это надо обратить внимание. Шейх сказал, надо использовать свободное время в то, что приносит мусульманину пользы. Иначе это свободное время будет против тебя. Потому что, как говорят, ты, если не будешь использовать свободное время в мубах или то, что тебе приносит пользу, ты попадешь в харам 100%. Человек, если у него есть свободное время, он не будет использовать это свободное время в мубах, в то, что дозволено, или то, что приносит ему пользу, 100% он в харам попадет. Поэтому шейх дал некоторые советы, чтобы человек, он смог использовать его свободное время, как называется, в его пользу. Шейх сказал, пусть человек делает во время свободное время ибада, какие-то виды ибада, или заняться какими-то делами, даже если эти мирские, понятно, которые приносят ему пользу потом. Понимаете меня? Допустим, человек, у него есть свободное время, пусть он в это свободное время, если, допустим, он женат, пусть он будет в это свободное время с детьми пообщаться, рассказывать им какие-то аяты из Корана, из Хадита, посмотреть, что есть с семьей, все у них в порядке, идти к людям, как называется, то есть в гости, пригласить кого-то в гости, идти распространять, то есть кассеты какие-то хорошие, или идти слушать уроки у шейхов или у ученых и так далее. Понятно? И пусть он, как называется, заняться, то есть то, что ему пользу приносит. Если он это делает, он то самое может разделить из его свободного времени чтобы заняться даже мирской жизни. Допустим, как называется, идти и заниматься спортом. Пожалуйста. Человек, он может, допустим, у него есть большое свободное время. Хорошо. Чуть-чуть он набирает знания, идет к урокам или читает какие-то книги полезные, или слушает какие-то полезные уроки. Есть у него какое-то свободное время, или ему он уже устал, допустим, от учебы или от уроков и так далее. Пусть он, как называется, занимается то есть спортом, или пусть он идет к кому-то в гости и так далее. Потому что это различается. Вы меня поняли? И люди, и ты таким образом сможешь использовать свое время в то, что приносит тебе пользу. Ясно вам, Мишал? Вот это то, что шейх коротко хотел нам сказать. То есть использовать свободное время в то, что приносит тебе пользу. Будь это в религии, то есть заниматься иббадой, или будь это по мирской жизни и так далее. Давайте это первая основа, или это первый принцип, который приносит к узлу свободное время, когда человек, он не использует свободное время, то, что приносит ему пользу. Это одна основа, или один из принципов. Следующий принцип, шейх сказал, аль-хасад, то есть зависть. Понимаете меня? То есть аль-хасад. Аль-хасад или зависть, то самое, один из принципов, который приводит к злу. Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, как шейх сказал, Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, указали, что куфр или неверие, то есть была создана на четырех столбах. Вы меня понимаете? То есть неверие было, как называется, было создано, или тогда неверие было создано на четырех столпах, или можно так, неверие имеет четыре столпа. Так будет вам ясно еще. Поняли меня? То есть куфр имеет четыре аркан. Аркан куфри арба. Куфр имеет четыре аркана. Понятно? То есть или четыре столпы. Так будет правильно. Куфр имеет четыре столпы. Один из этих столпов, как Ибн Аль-Кайм, рахим Аллах, сказал, аль-хасад. Понимаете меня, иншаллах? Поэтому аль-хасад. И это очень, то есть, опасно. И как сказал Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, в его книге «Аль-Хасад», в его книге «Аль-Фаваид», он сказал, «Аль-Хасад мешает человеку принять насиха». Принять, то есть, совет, и мешает ему дать совет кому-нибудь. Поэтому мы должны остерегать, должны быть осторожны от зависти. И как ученые говорят, «Аль-Хасад» или зависть из качеств неверных людей или цимеров. Поэтому мы должны оперегать это. Давайте откроем, посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал о кафирах из людей Писаний. Открываем вторую суру, ая номер 109. Открываем, Буджамин, давай читаем вторую суру, ая номер 109. После того, как прояснилась на им истина, многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со своим повелением. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. После того, как прояснилась им истина, многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со своим повелением. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Слышали, что Аллах Аззаваджаль рассказывал нам, Ахлиль Китаб, то есть обладатели Писания из числа христиан и иудеев, они завидуют, то есть мусульман, из-за того, что Аллах Аззаваджаль дал нам истинную религию. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание, что зависть — это из качеств кафиров, из качеств, то есть лицемеров. И то, что является качеством лицемеров или кафиров, мы должны это оставить. И должны это оберегать. Потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман ташаббаха бикаумин фахва минхум». Человек, если он уподобляет каких-то народ, какой-то группу людей, он является одним из них. Поэтому Аллах Азза ва Джалла, давай еще откроем, посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Ниса. 4 суру, ая номер 54. Читаем, пожалуйста, 4 суру, ая номер 54. Или же они завидуют тому, что Аллах даровал людям из своей милости. Мы уже одарили род Ибрахима писанием и мудростью и одарили их великой властью. Или же они завидуют тому, что Аллах даровал людям из своей милости. Мы уже одарили род Ибрахима писанием и мудростью и одарили их великой властью. Следует отметить, что хасад или зависть бывает разные, то есть, как можно сказать, разные уровни или разные этапы. Из видов хасада, видов хасад или зависть, когда человек, он желает, чтобы Аллах Азза ва Джал отобрал благо, которое даровал своему брату. Понимаете меня, иншаллах? Вы меня понимаете? То есть один из видов или один из уровней хасада, то есть хасад — это зависть. Когда человек, он желает, что Аллах Азза ва Джал отобрал благо или ни'ма, милость, который Аллах Азза ва Джал даровал своему брату. Это один из видов хасада. И еще из видов, то есть он желает, чтобы Аллах Азза ва Джал дал ему это, понятно? Он желает, чтобы Аллах Азза ва Джал дал ему это и отобрал эту милость от его брата. Это один вид. Другой вид хасада или уровень, так можно сказать, когда человек, он желает, чтобы Аллах Азза ва Джал отобрал благо или милость от его брата, хотя он это не хочет, или он это не желает, чтобы Аллах дал ему это. Иншаллах, вам понятно? То есть первый вид, когда я желаю, чтобы Аллах отобрал милость от моего брата, и хочу, чтобы он мне это дал. Это один вид. Следующий вид, когда я желаю, чтобы Аллах, валяди бля, конечно, отобрал от моего брата милость или дар, который он ему дал, хотя это не хочу. Не хочу такое. Понимаете меня? Это еще хуже, чем первого вида. Первый вид, понятно, тебе это хочется, поэтому ты его завидуешь. А второй вид, ты вообще не хочешь это, и желаешь, чтобы Аллах Азза ва Джалла отобрал это от твоего брата. Поэтому это, валяду биллях, это очень страшно. То же самое, как можно сказать, из уровня хасада, когда человек, если он джахил, или если он бедный, или если он, допустим, больной, понятно, или если у него нет удачи по учебе, то есть постоянно он получает двойки, понятно? когда человек, он желает, чтобы все люди были такие. Это то же самое из хасада. Вы меня понимаете? Ясно, иншалла. Когда человек, то есть он джахил, и он хочет, чтобы все люди были джахили, не отличались от него. Когда человек, он бедный, и он хочет, чтобы все люди были бедные, чтобы они, то есть, не были, чтобы они не отличались от него и так далее. Или когда человек, он, допустим, плохо учится, двойка получает постоянно, максимум четверку получил, и он хочет, чтобы те студенты, которые с ним, то есть, коллеги, то есть, или в группе, чтобы они все не сдали экзамен. Это то же самое из хасада, который, ля'азу биллах, каждый из нас должен это оберегать. Шейх Ислам Тайми, рахимахуллах, у него есть слова, суть этих слов, так можно о них говорить. Шейх Ислам говорит, что большинство людей, у них зависть может быть, то есть бывает. Но аль-кариму яктумуху ва ястуру. Благородный человек, он покрывает это, и старается, чтобы удалить такое чувство от его сердца. Понятно? Амма ла'иму файузхируху. А наглый человек, он старается, то есть, показать эту, то есть, зависть, и показать эту, то есть, такое чувство. И как ученые говорят, то есть, аль-хасад это из грехов. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, достоверном хадисе, который передал имам Муслим, рахимахуллах, сказал: «Ла тахасаду». То есть, не завидуйте друг другу. И знаете этот хадис, конечно. «Ла тахасаду». То есть, не завидуйте друг другу. И как ученые говорят, то есть, Аллах Азза ва Джаль, когда сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, или приказал ему прибегать к его защите от завистника, то есть это говорит нам о том, что завистник – это очень опасный человек. Вы меня понимаете? Аллах Азза ва Джалла в Коране, допустим, сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он привлекал защиту от шайтана, от врагов, от многих дурных качеств. То же самое Аллах Азза ва Джалла приказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, прибегать к его защите от завистника. Вы все знаете сура Аль-Фалак. ومن شر حاسد إذا حسد سورة الفلق إزناتي في последняя سورة ومن شر حاسد إذا حسد то есть из зла завистника когда он завидует поэтому الحسد это из то есть харам из запретных ахкамов или то есть в Коране в Исламе это запрещается. Сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Ла тахасаду». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как в достоверном хадисе, сказал нам, что поразила вас та болезнь, которая поразила предыдущим народам. Знаете этот хадис? То есть, поразила вас те болезни, которые поразили тех, которые были до вас. Знаете, это аль-хасаду валь-багда, то есть это зависть и ненависть. То есть это говорит нам о том, что зависть и ненависть являются, то есть, болезнями, которые были в предыдущих народах, до нас. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и в другом хадисе он сказал, что среди моей уммы появляется, или будет появиться аль-хасад. То есть среди членов моей уммы аль-хасад или зависть будет 100% появляться, и мы видим, и все люди видят, что действительно то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это есть. И шейх аль-Бани, рахимахуллах, есть у него хадис, он считает его достоверным. Шейх сказал, пророк Мухаммад, алейхи саллату вассалям, то шейх передал, что пророк Мухаммад, алейхи саллату вассалям, сказал: «Ла яштами'ани фи кальби абдин аль-иман валь-хасад». Никогда не встречаться в сердце верующего человека иман и зависть. Понимаете меня? То есть никогда они не встречаются в сердце верующего человека. То есть, чтобы у человека была в сердце зависть и иман, они никогда не встречаются. Или будет зависть, или будет иман. Понимаете меня? Ясно вам, иншалла, то есть «Ла яштамиани фи калби абдин аль-хасаду аль-иман валь-хасад». То есть в сердце верующего человека зависть и иман, они не могут быть одновременно в сердце этого человека. Кроме этого, есть один хадис, как, то есть, учёные об этом, то есть они пишут и говорят, что человек как можно сказать, то есть аль-хасад или человек сейчас, одну минутку, то есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в достоверном хадисе, который передал вам муслим рахимахуллах и другие, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть человек, если он смотрел на те милости, которые Аллах Азза ва Джал даровал кому-то, понятно? Пусть он вспоминает или пусть он смотрит на тех, которые ниже его. Поняли меня, иншалла? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, обращайте внимание или смотрите на тех, которые по состоянию они находятся ниже вас или ниже вас, чтобы вы не презирали милость Аллаха, которую Он вам даровал. То есть суть этого хадиса, человек, если он хочет смотреть, то есть вопрос, если вопрос идет по мирской жизни, нельзя смотреть на тех людей, которые лучше тебя. Понятно? Надо смотреть на тех людей, которые они ниже тебя, чтобы человек, он не презирал те милости, которые Аллах Азза ва Джалла ему дал. Понятно вам, иншаллах? А по вопросам религии, наоборот. То есть, если речь идет о религии, ты должен смотреть на тех, которые лучше тебя, чтобы ты старался быть как они и лучше, чем их. Я думаю, иншаллах, вам ясно. Вопрос, если идет по мирской жизни, нельзя смотреть на тех, которые лучше тебя. Потому что это потом, может быть, приводит к тому, что человек, он будет презирать. Допустим, человек, он работает. Он, альхамдулиллах, у него есть работа, может обеспечивать семью. То есть, есть, снимает квартиру, обеспечивает, то есть, одежду, еду, и дети на школе. То есть, у него все, альхамдулиллах, это есть. Но у него нет своей квартиры, у него нет машины, понятно? У него нету, то есть, большую сумму денег на счету и так далее. Такой человек, если он будет смотреть на его соседа или на его брата, который он имеет, допустим, отдельную квартиру, и он имеет одну машину, если не две, и он имеет большую сумму на счету, это приводит потом, потому что он будет презирать то, что Аллах Азза ва Джалла ему дал. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Шейх говорит, исцеление или чтобы оберегать зависть, надо сделать некоторые пункты. Один из них, шейх сказал, что мусульманин и мусульманка должны знать, что когда они завидуют мусульман, они делают очень большой грех. Поэтому должны бояться Аллаха. Кроме этого, Ибн Каим рахимахуллах сказал в своей книге, то есть Аль-Фаваид, одна очень важный момент. Шейх сказал, فَإِنَّ الْحَسَدَ فِي الْحَقِيقَةِ نَوْعٌ مِنْ مُعَادَاتِ اللَّهِ. Ибн Каим говорит в своей книге Аль-Фаваид, зависть являются одним из видов враждебности по отношению к Аллаху Аззаваджаль. Вы меня поняли? Ясно? Ибн Каим рахима Аллах сказал, что аль-хасад является одним видом или одним проявлением, одним из проявлений или является одним из видов враждебности по отношению к Аллаху Субханаху ва Тааля. Муадат Аллах. Почему? Кто сможет нам объяснить нам, почему Ибн Каим рахима Аллах, он сказал эти слова? Почему он сказал, что зависть является одним из проявлений или одним из видов враждебности по отношению к Аллаху Субханаху ва Тааля? Почему? Кто сможет дать нам ответ? Я задаю такие вопросы, чтобы людям им не было скучно. Потому что надо, чтобы мозги работали интенсивно. Кто сможет дать нам ответ? Нет, это не хадис. Это не хадис. Это не хадис. Хорошо. Короче, Ибн Каим, рахимахуллах. Ага. Потому что это проявление недовольства. Правильно? И потому что это, как Ибн Каим он объяснит, потому что это человек, он не желает или он ненавидит милость Аллаха Азза ва Джал, который он оказал своему рабу, хотя Аллах Азза ва Джал он любит. То есть это идет против предопределения или против кадр, кадр у кадр. Аллах Азза ва Джал он любит, чтобы он оказал этому человеку благо или милость. А этот человек, он ненавидит это. Поэтому надо, иншаллах, на это обратить внимание. Шейх сказал, надо каждый мусульман или каждая мусульманка должны знать, что если они завидуют кого-либо, тогда они делают очень большой грех. И должны вспоминать, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, он не уверует, пока он не полюбит благо для своего брата, как он любит его это благо для себя. Знаете такой хадис? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек он не уверует, пока он не желает добра для своего брата, как он желает добра для самого себя. Надо постоянно об этом вспоминать. И надо вспоминать, как человек говорит, что человек, когда он завидует, он своими поступками как будто говорит Аллаху, я не согласен с твоим кадаром и кадаром. Так ли? Человек, который он завидует, якобы он говорит Аллаху, он это не говорит своими словами, но поступками. Якобы он посредством, то есть его поступок, говорит Аллаху, я не согласен с тобой, потому что ты дал этому человеку такие вещи и так далее. Так ли? И это то же самое является, то есть проявлением недовольства по отношению к када и кадр. Хорошо. Кроме этого, давайте посмотрим следующий принцип или следующая основа, которая приводит к злу. Шейх сказал аль-кибр. Аль-кибр. То есть аль-кибр, не аль-кибр, аль-кибр. Аль-кибр это значит высокомерие. Ибн Каим рахимахуллах, как мы сказали вам, или как я сказал вам, что Ибн Каим сказал, что неверие имеет 4 столпа. Один из столпов неверия, мы сказали вам, это зависть. И один из столпов, то есть неверия, аль-кибр, то есть высокомерие. Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам, иншаллах? То есть аль-кибр или высокомерие является одним из столпов неверия. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказали нам в Коране, что сказали нам в достоверном хадисе, что человек, у которого в сердце есть даже очень мало, то есть высокомерие в сердце, он в рай не попадет. И потом один человек, когда один из его сподвижников спросил: «О посланник Аллаха, любой человек из нас, он любит, чтобы он был в красивом виде, и он любит, чтобы у него, то есть, туфли были красивые и так далее». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он объяснил кибр, то есть объяснил высокомерие таким образом. То есть он сказал: «Аль-кибру батру л-хак ва гамту н-нас». Высокомерие — это является непринятием истины, понятно? И презрение людям. Этот хадис вы знаете, иншаллах, его. То есть высокомерие или признаки высокомерия, их очень много, но самые основные два признака: непринятие истины и презрение людей. Любой человек, будь то он мусульманин или не мусульманин, ему рассказывали, что истина так. Да, если он не мусульманин, ему рассказывали, что ислам — это истина, религия, дали ему доводы, дали ему далили из Корана, из Сунни, из высказывания тех людей, которые приняли ислам и так далее. И он потом не принял ислам. То значит, у него есть высокомерие. Или мусульманин, у него были какие-то идеологии или убеждения, ему дали далили из Корана, из Сунни, из высказывания наших праведных предшественников, что это нельзя, это так неправильно и так далее. И все равно он говорит: нет, я так и был, и так и станусь. Это значит, этот человек, он высокомерный, у него есть высокомерие. И, конечно, это из больших грехов. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в одном достоверном хадисе, что один из тех людей, которые были до нас, он вышел на улицу, и когда он ходил на землю, он ходил так гордливо. Понятно? Он когда ходил, он ходил так гордливо. Аллах Азза ва Джалла наказал его, как Аллах Азза ва Джалла, чтобы земля приглотила его. Ясно вам, иншаллах? То есть Аллах Азза ва Джалла, чтобы земля разделилась и приглотила этого человека. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: он сейчас там, то есть, или он находится сейчас в наказании, будет он находиться в наказании до судного дня. То есть это нам говорит о том, что аль-кибр или высокомерие является грехом и является большим грехом, и человек, он за это будет наказан, аляду биллах, и в этой жизни, и в барзахе. Следующий принцип или следующая основа, которая приводит к злу: таусиду л-умур иля гайри ахлиха. Так, то есть таусид умур или гайри ахлиха — это значит, когда кому-то дают должность или обязанность, которой он не достоин. Вы меня понимаете? Таусид умур или гайри ахлиха — когда люди недостойны доверия, или они недостойны этой работы или чего-либо, их выбирают для этого места или для этой работы. Допустим, человек, он, как мы сейчас видим, большинство правителей, они недостойны такой должности. Так ли? Потому что среди них есть фасики, среди них есть превенции, нововведения, среди них есть те люди, которые они любят жизнь и бегают за жизнью и так далее. Понимаете меня? Или человек, допустим, его сделали директор больницы, хотя он по медицине не разбирает вообще. То есть его выбрали или его поставили директор, потому что есть какие-то знакомые люди, они ему помогли и дали ему эту должность, хотя он не достоин этого. Вы меня понимаете, иншалла? Или когда, допустим, человек, его выбрали как муфти, понятно, и дали ему такую должность, но он не разбирает по религии вообще. Понятно? То есть это один из принципов зла или одна из основ, которые приводят к злу, когда недостойные люди, недостойные доверия, недостойные этим чего-либо, они их выбирают и их оставляют на этом. Понимаете меня, Ишан? Баракаллафикум. Да. Да, баракаллафикум. Да, Ахсан. Джазакум лахир. Поэтому это из принципов, и вы сейчас сами видите, Субханаллах, то есть, будто это по вопросам религии, и будто это по мирской жизни. Когда люди недостойны доверия, они стали наши правители, или они стали наши, как называется, то есть, дали им такую должность, которую они недостойны. Вы сами видите, какой разврат сейчас есть в мире, и какой, то есть, большой вред. Сейчас, к сожалению, допустим, когда мы можем видеть, что человек, он знающий, у него есть очень хорошее знание, у него есть очень... то есть он был у ученых и у шейхов, очень у него есть... Ему не разрешают урок в мечети делать. Или ему не разрешают быть имамом. Понятно? И наоборот, человек, которому вообще не разбирается по религии, он даже арабский язык не знает, аль-фатиху как надо, он не может читать, его назначают имамом для мечети, или ему дают какую-то работу, чтобы он руководил какие-то исламские общины или исламские организации и так далее. Поэтому это, к сожалению, из беды, которую мы сейчас видим и так далее. Хорошо, это то самое из принципов, которые приводят к злу. Следующий принцип. Салам алейкум. Слышно? Слышно? Да, назначение на должность не по праву. Да, это правильно. То есть назначение на должность не по праву. Грех это будет со стороны тех, кто назначал. И будет грех со стороны этого человека, который он принял эту работу. Потому что он таким образом, люди достойны доверия и достойны этого места, человек, он им мешал эту работу получить. Понятно, иншаллах? Баракаллаху фикум. Хорошо, давайте продолжим, иншаллах. Давайте продолжим. Хорошо. Продолжим. Следующий принцип или следующая основа, которую шейх сказал, «Ан-надару иля нисаа гайри л-махарим». То есть, когда человек, он смотрит на чужих женщин. То есть, женщины, которые не являются махрамом. Вы меня понимаете? Человек, когда он смотрит на чужих женщин. Женщины, которые не являются махрамом для него. Вы знаете, что человек, у него есть женщины, которые считаются махрамом. Для него, как об этом Аллах сказал в суре Ан-Нур, свет, или в суре Ниса. То есть это его мать, это его сестра, это его дочь, это его внучка, это его тетя по матери, это его тетя по отца, это его бабушка, будто это по линии матери, по линии отца, это жена его отца, понятно? Жена его сына. Все эти женщины являются для человека махрамом, и он не имеет права на них жениться. То есть из грехов или из принципов, которые приводят к злу или к хараму, когда мужчина, он смотрит на чужих женщин. Женщин, она не... А? Хорошо. Алейкум салям. То есть из принципов зла, когда человек он смотрит, допустим, на улицу или по телевизору, или на работе, или где-нибудь, на чужих женщин. Это из грехов. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе сказал нам, что женщины являются фитной или являются искушением для мужчин на их общине. Понятно? Поэтому любая мусульманка должна стараться, чтобы она закрыла, то есть, ее лицо, чтобы она не была фитна для мусульман. Кроме этого, каждый мусульманин, он должен опускать взоры. Ему не разрешается смотреть на чужих женщин, потому что это харам. Понимаете меня? Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране. Давай будем откроем 24-ю суру, аят номер 30. Открываем 24-ю суру, аят номер 30. Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят. Дальше обучим. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они... Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. То есть в этих аятах Аллах Азза ва Джалл приказывает пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, чтобы он сказал мужчинам, или чтобы он сказал верующим из ислама мужчин, чтобы они опускали свои взоры, чтобы они не смотрели на чужих женщин. И то же самое это по отношению к женщинам. Они не должны, им нельзя смотреть на чужих мужчин. Это общее правило. Понятно? Верующие женщины не должны смотреть на чужих мужчин. И верующие мужчины не должны смотреть на чужих женщин, потому что они не являются махрамом для них. Но у женщин, она может смотреть на чужого человека, если не будет фитна. Понятно? Это делает немножко исключение. Но если есть фитна, нельзя смотреть. Ни в коем случае. Ясно вам, иншалла? То есть женщинам, если человек он, то есть простой, и он, то есть, не слишком не красивый, не знаю, или от него фитна не может быть, тогда на них не будет греха смотреть. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как в достоверном хадисе, Аиша радиаллаху анха, он ей разрешил ей смотреть на, то есть, тех людей из Эфиопии, когда они играли в мечети. Есть такой хадис. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ей разрешил смотреть на мужчин, когда они во время праздника, то есть они начали, то есть, играться немножко так. Но в общем, мужчинам им нельзя смотреть на чужих женщин, и женщины им нельзя смотреть на чужих мужчин, если будет фитна. А по отношению к мужчинам, будет фитна или не будет фитна, по-любому это харам. И потому что это, как ученые говорят, смотреть на чужих мужчин, то есть смотреть на чужих женщин, это ворота или это, то есть, дорога для зина или для прелюбодеяния. И в исламе есть такое правило, как ученые говорят, то, что приводит к хараму, нельзя это делать. Ислам запретил зина, прелюбодеяние, поэтому он запретил смотреть на чужих женщин, запретил быть наедине с чужой женщиной, запретил то есть, ихтилат быть с женщинами в одном, то есть в одном месте и так далее, запретили женщинам выйти на улицу, и они при этом используют духи, потому что все это приводит к прелюбодеянию. Хорошо. Кроме этого, как в хадисе сказано, то есть человек, если он, допустим, идет по улице, допустим, и вдруг его глаза попали на чужую женщину, он должен опускать взоры. То есть с первого раза у него греха, на него не будет греха, потому что это вдруг он увидит эту женщину, тогда пусть он опускает свои взоры. Но если он будет смотреть и продолжать это, тогда на него греха это будет. И то есть и как ученые, то есть говорят, то есть большинство проблем у молодежи, понятно, именно по отношению к женщин, начинаются от взоры. То есть если мы можем найти, допустим, один молодой человек, женщина для него фитна. То есть многие молодые люди можно найти, что у них женщина фитна. Когда ищем причину, найдем, что в первую очередь он смотрит на чужих женщин. Это в первую очередь. Или он с ним общается по интернету, по телефону, не знаю, или на учебе, или на работе. Поэтому надо это оберегать. И как сказал Аль-Кахтай, рахимахуллах, то есть он сказал, у него есть стихотворение, называется «Нуния». Он говорит: «Инна риджаля ан-назирина иля ниса мислю л-келаб татуфу бил-лахмани». Воистину, мужчины, которые смотрят на женщины, они подобны собаке, которые ходят по кругу мяса. Понимаете меня? Собака сейчас, если видела мясо, она питается, чтобы взять часть от этого мяса. Так ли? То есть идут в обход или вокруг этой части мяса, чтобы кушать. То же самое. Мужчины, которые смотрят на женщин, они подобны таких собак. Поэтому, иншаллах, на это надо обратить внимание. И человек, он должен вспоминать, что Аллах Азза ва Джаль, он дал ему, то есть глаза. То есть это дар, это ни'ма от Аллаха Субхана ва Та'аля. Он должен вспоминать, что Аллах за секунду может это отобрать. Так ли? То есть Аллах Азза ва Джаль, человек, он должен вспоминать, Аллах дал ему глаза, чтобы он смотрел на халал. Он дал ему глаза, чтобы он смотрел на то, что Аллах ему разрешил, читал Коран и так далее. Сейчас сколько есть люди, они слепые. Они хотят Коран читать. Но они не могут. Ты, Аллах Азза ва Джаль дал тебе, то есть здоровье дал тебе, то есть глаза, ты можешь посредством этих глаз видеть и так далее. Зачем использовать эту милость или этот дар во спасение Аллаха Субхана ва Та'аля? Одна из интересных историй, я один раз слышал, то есть один шейх, он говорит, что был, то есть один молодой человек, шаб, он любил постоянно слушать музыку. И ему интересно музыку слушать именно когда фаджр есть. Понятно? Однажды, то есть, субханаллах, когда азан начал, то есть, читаться, муаддин начал читать азан, этот молодой человек сказал об азане: «Изадж». То есть, это шум. Зачем это? Он сказал об азане: «Изадж». Понятно? Субханаллах, после этого он лег спать, то есть, он сказал эти слова: азан, это изадж, то есть это шум. Понятно? Он лег спать. Потом, когда проснулся, начал говорить с его семьей или со членами семьи его, он разговаривает с ними, они его слушают, но он их не слушает. Понятно? Понимаете меня? То есть он говорит с ними, они его слушают, но он их не может слушать. Пошел он, пошел он к врачу. Врач начал сделать, то есть анализы, начал делать, как называется, то есть мероприятие, чтобы посмотреть, в чем проблема. Понятно? Первый раз, второй раз. Потом, короче, врач сказал ему, нет уже, то есть нет надежды, чтобы у тебя возвращался, то есть слух. Шейх сказал, посмотрите, субхан Аллах, когда Аллах Азза ва Джаль, он наказывает человека за то, что он не боится его. Аллах сделал, чтобы этот человек, он уже потерял слух. За секунды. Поэтому любой из нас должен об этом вспоминать. Должен об этом обратить внимание. Аллах дал нам глаза, дал нам, то есть, здоровье, чтобы мы смогли на это, то есть, Шаазим Баз, рахима Аллах, он был ступим человеком. Понятно? Но, у него были люди, которые читают ему. У него были люди, которые, допустим, они ему читают книги, чтобы он смог, знать законы Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он смог людям дать фатву. Поэтому надо на это смотреть и на это обратить внимание, вспоминать, что Аллах Азза ва Джалла дал нам эту милость или этот дар, глаза. Поэтому на это надо обратить внимание. И мужчина или молодой человек, допустим, если он заметил, что женщина для него фитна, пусть он женится. Пусть он потребует у родителей, чтобы они дали ему возможность жениться. Понятно? Если он не может, пусть он пост держит. Хотя бы. Если он не сможет жениться, пусть он пост держит, потому что это защищает ему, иншаллах, от харама. И пусть он воспитывает свой нафс. Выдел он чужую женщину, чтобы он сразу отпускал взоры. Как пишут про имам Аш-Шафии, рахимахуллах, то есть, что Аллах Азза ва Джалла дал ему очень такую, субханаллах, возможность, что если он прочитает одну страницу, он сразу ее запоминает. Ему надо только читать одну страницу. И сразу, субханаллах, он запоминает то, что там есть написано. Однажды, то есть имам Шафии, рахимахуллах, подошел к своему шейху Вакий и жаловался, что он сейчас не может выучить. Понятно? То есть у него есть какие-то затруднения. Потом его учитель тоже спросил, то есть, что случилось? Ты посмотри, может быть, ты какой-то грех сделал. Потом оказалось, как они пишут, то есть в книгах, оказалось, что он случайно ходил, и его глаза попали на одну женщину. Понимаете меня, Иса? Поэтому, то есть, из-за этого, субханаллах, Аллах Азза ва Джалла, то есть, сделал, чтобы он, у него были такие затруднения. Да, он ему ответил стихотворениями, правильно, да. Хорошо, ребята, давайте, иншаллах, мы на это останавливаем. То есть на этот принцип или на эти основы, что то есть смотреть на чужих женщин. И на следующем уроке, иншаллах, продолжим с вами эту тему. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллах хайр. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, можете задавать в первую очередь. А если не будет по теме, тогда посмотрим другие. Афикум барак Аллах, афикум барак. Афикум барак. То есть есть такой вопрос, какие виды зина существуют? Виды зина их разные. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, глаза делают зина. И их зина, то есть смотрит на то, что Аллах запретил. Ухо делает зина. А зина ушей, то есть слушает то, что Аллах запретил. Руки делают зина. Когда человек, он пьет кого-либо, или когда человек, он берет то, что ему не разрешается. Понятно? Ноги делают зина. А зина по отношению к ногам, когда нога или ноги идут в те места, где есть харам. Идти в дискотеке, идти, допустим, к людям, которые они ослушают Аллаха Азза ва Джаль. То есть, когда человек, он идет туда, где есть харам. И, то есть, и член, он это утверждает или он это отрицает. То есть, аль-зин аль-акбар, большое зина, или, то есть, или большое прелюбодеяние, это когда человек, он делает это посредством полового члена. А остальные виды зина, это то, что остальные органы делают. Понятно? То есть зина бывают разные, но то, что в хадите сказано, допустим, или наказание, допустим, человек, если он совершит прелюбодеяние, допустим, если он женат, его надо убивать камнями, или если он не женат, его надо бить, притом и выгнать из государства, или из города, это речь идет о зина акбар. То есть речь идет здесь о половом акте, когда посредством, то есть полового члена. Но остальные виды это харам. Да. Нет наказания в аду. Конечно, то есть в аду из-за одного органа остальные органы будут то есть мучиться. Понятно? Но в этой жизни нет. То есть человек, если он смотрит на харам, или если человек, если он смотрит на чужую женщину, то есть он сделает зина. Человек, если он слушает музыку, или если он слушает хулу, или сплетни, или когда он слушает, как люди оскорбляют праведных людей и ученых. Понятно? И это ему нравится. Это зина, то есть ухо сделало зина. Но такой вид зина, на него не идет наказание, которое сказано в Коране и Сунне. То есть его надо бить камнями и так далее. Да, того надо делать, да. А у Джамиля есть какие-то вопросы? Есть. Можно ли смотреть на ведущих телевизионных передач? Если это новости или лекции по исламу или еще что-то? То есть мы сказали, что вообще человек, он не должен допускать, чтобы у него был телевизор. Шейх ибн Утаймия, рахимахуллах, когда разъяснил хадис, то есть каждый человек является пастырем, то есть куллюкум ра'ин, куллюкум мас'ун ан ра'ияти, то есть каждый из вас является пастухом, да, и он будет отвечать за свою пасту, то есть пасту в судный день. Шейх сказал, отец, если он разрешил, чтобы у него у него в семье был телевизор, он об этом будет отвечать перед Аллахом Азаджа. Вы меня понимаете? человек говорит, человек, отец, если он разрешил это, он будет отвечать перед Аллахом Азза ва Джалла за это. Потому что телевизор, как телевизор, он как вино. Аллах сказал о вине, что там есть благо и там есть вред. А вред намного раз больше, чем пользы. Так ли? То же самое, что телевизор. Понятно? До сих пор нету одного канала, где там показывают чистый ислам. До нашего сегодняшнего времени. Нету одного канала, который показывает, или те, которые руководят его, Ахли Сунна валь Джамаа 100%. Такого нету. Большинство каналов суфисты и шиа руководят, и ихван муслимин. Появились сейчас некоторые каналы, которые хизбити, они их руководят. Но до сих пор нету одного канала, который Ахли Сунна валь Джамаа 100%, они его руководят. Поэтому нельзя, то есть, допускать, чтобы телевизор был дома. Таким образом, это человек, который он разрешил и допускал, чтобы у него был телевизор, он подобен человеку, который вызвал его семьи и дал им, то есть, мед, и в этом меде он поставил, то есть, смертельный яд. Вы меня понимаете? Сейчас человек, если он вызвал его семьи и сказал им, вот это мед, пожалуйста, и в этом меде он поставил яд. Они употребляли этот мед, и они умерли. Он харам сделал или нет? За это он будет наказан. За это он будет наказан или нет? Слышно? Да, то есть, да, за это он будет наказан. Хорошо, то есть, человек, если он, за это он будет наказан, он взял мед и поставил в меде яд. Понятно? И сказал членам его семьи, пожалуйста, кушайте этот мед. Он будет наказан за это. Хорошо. Это если так. Хорошо, то есть, давайте делаем сравнение. Хорошо, если он это сделал, то есть он сделал им вред по мирской жизни, то есть он убил их, за это он будет наказан. То есть, если он повредил, или если он сделал, чтобы их акиду, как называется, то есть, изменили, или если он сделал, чтобы шубухат, или сомнения, или ложные убеждения, они это приняли. Будет ли он наказан или нет? Вы меня понимаете, иншаллах? То есть, человек, который он принес телевизор, он как, то есть, как человек, который он яд поставил в меде. Тот, который поставил яд, он их убил, то есть, лишил их жизни. Но тот, который приносим телевизор, он им вред сделал по отношению к акиде. Понятно? Он разрушает их акиду потихонечку и так далее. Поэтому это нельзя смотреть. Понятно? И та блага или та польза, которая есть в телевизоре, то есть это не так. Сейчас, допустим, человек, если он не смотрит телевизор, это не значит, что он потеряет очень много пользы. Так ли? Человек сейчас, если он не будет смотреть телевизор, это не значит, что он будет потерять очень много пользы и так далее. Поэтому нельзя смотреть на телевизор и те передачи, которые бывают. Один шейх сказал, одна программа по религии, следующая программа, сериал, или показывает обнаженные женщины. Шейх сказал, это издевательство. Сейчас, к сожалению, есть один нечестивый человек из Саудии, его зовут Аль-Валид бин Талал. У него есть каналы, там показывают, то есть, музыки, и обнаженные женщины, то есть, там танцуют и так далее. И когда есть азан, он останавливает, говорит, сейчас есть время азана, и он, то есть, включает азан на 3-4 минуты. Закончился азан, опять повторяет этот разврат, этот мерзость среди мусульман и так далее. Поэтому это харам. Нельзя смотреть на телевизор и идти передачи. Дальше. Игра в футбол – это спорт, и от нее есть польза для здоровья. Не совсем понял, разрешено ли играть в футбол, или это будет пустой тратой времени. Есть некоторые ученые, которые запрещают играть в футбол. Понятно. Но правильное мнение, как Шазин Бази и другие, то есть если с футболом не был харам, то есть не была ссори, одежда была как надо, понятно, человек он не потерял слишком много времени на это, тогда не будет греха. Понятно, иншаллах? То есть ясно, иншаллах, вам насчет этих условий, то есть аура, надо закрыть ауру. Не были ссоры, не было на денег, не было слишком много. То есть человек, он теряет очень много. То есть эти футболисты, его работа футболист, бегать за мяч, за мячом. Что за такая работа и что за такие поступки? Понятно, да? Или допустим, не делать молитву, или оставлять молитву из-за того, что сейчас играет, он сейчас играет в футбол и так далее. Это нельзя. Да, дальше. Если есть телевизор, его нужно продать? Телевизор хорошо, кому будем продать этот телевизор? Человек, если не будем продать телевизор, кому? Человек, продает телевизор другому человеку, тот он будет смотреть харам. Понятно? Человек, если у него есть телевизор, если есть какие-то допустим, лекции. Допустим, сейчас есть некоторые, допустим, сейчас муфти, допустим, Саудия или некоторые шейхи, то есть у них есть иногда бывают лекции на видео. Понятно? Человек, допустим, посмотрит телевизор, у него сидит дома, купил эти лекции, которые аудио, там муфти, допустим, Саудия или шейх Салих Аль-Лухайдан, или шейх Салих Аль-Шейх, видео там есть, пожалуйста, посмотрите, включает и смотрит. Понятно? Баракаллаху фикум. Потому что если он продает этот телевизор, хорошо, он продает кому? Человек, если ты ему продаешь этот телевизор, он будет смотреть харам, и он будет использовать его во слушание Аллаха Аззаваля. Понятно? Ахи, там футбол, смотреть футбол и так далее, там в футболе есть аура, открывается. Понятно? И насчет бокс, то есть насчет бокс, то есть люди, то есть заниматься этим, конечно, это нельзя, но какая польза будет? Два дерутся между собой. И люди смотрят, и кто победит? Нет никакой пользы, и тогда, субханаллах, даже потеря времени. Хорошо, баракаллах. Асад, тут еще дополнение. А если каферу продать телевизор, можно или нельзя? Слава. если кафир падает, то же самое. По-любому, этот кафир, он харам будет посмотреть. Если, хорошо, чтобы вам было ясно, если есть киллер, то есть если есть преступник, понятно? Продать нож можно, ты можешь продавать, то есть ножи. Но если пришел киллер или пришел нехороший человек, и он хотел купить нож, и ты знаешь, что он будет использовать этот нож в харам, можно ему продать такой нож? Или у тебя есть магазин, ты продаешь спички, пришел человек, который ты знаешь, что он курит, и он хочет использовать это для курения. Можно ему продать спички? Нет, конечно. Понятно? Поэтому ученые говорят, продать виноград разрешается. Но если ты знаешь, что тот, который покупает от тебя виноград, он из него сделает вино, нельзя ему продать. То же самое с телевизором. Продаем ему телевизор, и он харам будет смотреть. То есть мы ему помогаем по-другому. Вопрос. Как вы воспитываете своих детей? В вашем доме нет телевизора? Дети не смотрят мультфильмы? Как вы узнаете о событиях в мире? Но пока по отношению ко мне дети, у меня пока нет, только один ребенок, и он маленький. То есть он маленький, ему сколько, почти 9 месяцев. Понятно? И, иншаллах, если у меня будет дом, это из законов. То есть дом, в доме нельзя, то есть в доме, иншаллах, не будет телевизор. И знать, как есть события, допустим, у меня есть интернет, каждый день, допустим, захожу в сайт Аль-Джазира, за полчаса и знаю, что происходит в мире. Понятно? И все. То есть за полчаса человек может или радио слушать. Человек может слушать радио. Он таким образом может знать то, что происходит в мире. Это то, что то есть ответ на этот вопрос. Поэтому нельзя не разрешать ни детям, ни жену использовать телевизор и так далее. Баракаллаху. Да. Можно ли держать в доме фотографии в закрытом виде? Например, в книгах. Входят ли ангелы в помещение, в котором фотографии скрыты таким образом? Надо знать, что ученые запрещают сохранить фотографии или изображения. Будь то это то есть их вешать на стенки или в компьютере или где-нибудь. То есть ученые говорят, нельзя сохранить фотографии. Понятно? Потому что это запрещается. А ангелы в дом заходят, если человек у него есть фотографии в компьютере или нет, Аллаху алям. Или если он эти фотографии поставил в альбоме, и альбом он поставил его, не знаю, в шкафу или где-нибудь, заходит ангел в дом, я не знаю, Аллаху алям. Дополнение. Изображение рук приравнивается к изображению. Нет, это не изображение. Изображение, если была удалена голова, можно ее оставить. Понятно? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна массурату ар-рас». Воистину изображение – это голова. Понятно? То есть, если удалили голову, то есть, из изображения, тогда можно оставить, будто это нога, рука, палец, не знаю, то есть, спина. Короче, изображение – это голова. Если удалили голову, это уже не будет изображением. Можно ее тогда поставить. Как быть, если в первую ночь после никяха муж забыл сделать два раката и прочитать два перед вхождением к жене? Какие есть постановления шариата по этому вопросу? И насколько это серьезное упущение со стороны мужа? Еще раз. Как быть, если в первую ночь после никяха муж забыл сделать два раката и прочитать дуа перед вхождением к жене? Какие есть постановления шариата по этому вопросу и насколько это серьезное упущение со стороны мужа? Но он упустил сунну. То есть, конечно, это не хорошо, это не по сунне. Но сказать, что он грех сделал, это нельзя сказать, что он грех сделал, потому что он сунну упустил. Понятно, да? Пусть он, как говорится, то есть, если потом хочет иметь близость с женой, пусть он скажет дуа, которая обычно говорится перед соковыблением. Понятно? А уже дуа, которая говорится в самом начале, это уже все, то есть, его нельзя повторить. Он уже потерял этот шанс. Пусть будет, иншаллах, если женится на следующий раз, пусть он вспоминает об этом. Но он грех не сделал. И желательно, чтобы он постоянно перед близостью, то есть сказал этот дуа, который можно найти его в крепости мусульманина. То есть, чтобы Аллах Азза ва Джал защищал его, то есть, чтобы Аллах Азза ва Джал защищал шайтана, защищал ребенка от сильного влияния шайтана. Понимаете меня, иншаллах? Баракаллах. Дальше. Иногда в подарок приносят сладости, которые содержат спирт. Что делать с этими сладостями? Можно ли их отдать не мусульманам? Или нужно выкинуть их? Аллаху алям, я не знаю. Аллаху алям. Я читал, но это фатва немножко по-другому. Я читал, то есть Ибн Утаймия его спросили, можно дать, то человек, если он купил какую-то еду, и там оказалось, есть там мясо свинины, понятно? Можно дать кошкам, или, то есть, животным? Сейчас сказал, да. Можете дать. Можно дать им это. Но это кошкам. Кошкам, эти животными и так далее. А на этот вопрос, то есть кафирам можно дать или нет, надо посмотреть. Аллаху алям, я пока не знаю. Аллаху алям. является ли жена дяди махрамом? Нет, она не является махрамом. То есть это чужая женщина, он не имеет права, то есть он не имеет права с ней быть на чужом месте. Она для него не махрам. Как наказывать сына, когда он не слушается? Ему 4 года. Если сын не слушается, то есть родители, ну, можно, допустим, на него кричать, понятно, взять его, то есть нажимать так на руку, так, чтобы ему было больно, но бить его, если он не достиг еще 10 лет, это неправильно. Понятно? Потому что это неправильно, бить его. Надо с ним поговорить, то есть надо его с ним поговорить, предупреждать, да, допустим, как говорят, в угол поставить, допустим, запретить ему, допустим, играться с детьми на улице, или, допустим, сказать ему, я хотел, чтобы ты пошел со мной сегодня в мечеть или где-нибудь, а ты, потому что так и сделал, я сегодня тебя не беру. То есть наказать его таким образом. Понятно? Но бить его, пока он сейчас маленький, это неправильно. Это неправильно. С детьми надо иметь политику. Понятно? То есть он должен любить родителей, но одновременно он должен их бояться. Понятно? И он должен знать, что если он неправильно сделает, отец его накажет. Или мать будет наказать его очень сильно и так далее. Но бить ему в этот возраст, то есть, это неправильно. 4 года, то он маленький. Давай, Камлафи. Дополнение к вопросу. А по мягкому месту шлепнуть можно? То есть можно бить его по мягкому месту. Вообще Шазим Баз разрешает. Шазим Баз, поскольку я раньше читал, он разрешает бить ребенка, даже если он ему был, если он был маленьким, чтобы он понял после предупреждения. То есть ему объяснили несколько раз и так далее. Но как мы сказали сами, надо сначала его учить, надо его предупреждать. Понятно? Бить это, если не получится почти, то есть он упрямый, он вообще, то есть, вообще, отец ему говорит одно, а он делает другое, тогда, иншаллах, если человек будет его побить, но не сильно, не будет греха. Как шейх Азим Баз, рахима Аллах, говорит. Да. Есть еще какие-то вопросы? Да. Да, есть вопрос еще. Имам ат-Тирмизи передал, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, проклял тех, кто бреет головы, громко рыдает и рвет на себе одежду. Что в данном хадисе имеется в виду под бритьем головы? Это называется аль-халика. Женщина, которая бреет свои волосы из-за того, что с ней беда случилась или скорбь. Понятно? То есть это из-за проявления недовольства по отношению к кода и кадр. Некоторые бьют по щекам, некоторые разрушают одежды, а некоторые бреют свои волосы. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ла'ана аль-халика. То есть он проклял женщинам, которые они во время беды или во время скорби, они бреют свои волосы. Баракаллах. Тут спрашивают, под бритьем головы что подразумевается? То есть она бреет волосы полностью, халк называется. Она бреет волосы полностью, то есть... Как называется по-русски? Лиса... Налосы. Налос. Налос, да, по-русски, налос. Налосо. Налосо. Спрашивают, нельзя женщине вообще брить волосы? Это нельзя, да, женщинам запрещается. Женщинам им ни в коем случае не разрешается брить волосы. Укорачивать, если не там, не по моде или не уподобление кафиров или для мужа, им это разрешается. Укорачивать, допустим, волосы. То есть не имеет длинные волосы. Пожалуйста, она хочет украшать волосы, но при этом она не употребляет кафиром и моду не следует бегать за моду. Тогда ей можно украшать. А брить волосы полностью на лос, или на лосу, это уже из больших грехов. Да. Является ли сунной носить длинные волосы мужчине? Длинные волосы мужчине. Длинные волосы мужчине. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, и шейх Ибн Утеймин сказали, это не сунна. И они объяснили, что много молодежь, много из молодых людей, они это делают и думают, что это сунна. Это не сунна. Понятно? Это вообще не сунна, это мин адат аль-араб. Это из обычаи, или из адатов, или из традиций, которые были у арабов. Понятно? Поэтому иметь длинные волосы, это не сунна. Как об этом шейх Ибн Утеймин, рахимахуллах, шейх Аль-Бани, он об этом объяснил. Шейх Аль-Фаузан, он сейчас говорит, вообще сейчас не делать такие вещи, потому что это сейчас иметь длинные волосы, это сейчас один из признаков, как шейх говорит, экстремистов, аль-мутатарифин. Понимаете меня? Шейх Аль-Фаузан говорит, что вообще сейчас не имеет, не делает такие вещи, потому что это из качеств или из отличий этих экстремистов. Понимаете меня? Ясно, иншаллах вам. Баракаллах. Например, один брат говорит другому «Джазакаллаху хайр», а другой должен ответить «Уайяк». А правильно, если другой отвечает «Уайяк иншалла». Правильно ли так сказать ответить? Надо стараться сказать то, что сказано. Сказать иншаллах. То есть это вообще, то есть даже по смыслу не идет. Понятно? Потому что ты желаешь своему брату добро. Понятно? Если ты говоришь иншаллах, то есть ты, если ты говоришь иншаллах, иншаллах иногда используется так, тахкикан ау таалиикан. То есть, иншаллах, ты можешь сказать иншаллах таалиикан. То есть, это по воле Аллаха. Я, понятно, да? И ты можешь сказать иншаллах тахкикан. То есть, если ты убежден в это. Вы меня понимаете? Поэтому сказать иншаллах, то есть, просто так, то есть, это по воле Аллаха, это да, по смыслу даже не, в голову не заходит. Пусть Аллах даст тебе благо, если Он захочет. Пусть Аллах даст тебе знания, если Он захочет. Это неправильно так. А если человек, он говорит иншаллах тахкикан, то есть, потому что он в это убежден, это совсем другой вопрос. Ясно иншаллах? Поэтому сказать иншаллах, это лучше не сказать. Как поступать мусульманке, у которой муж пьет спиртное? Сейчас, Асад, я не дочитал вопрос, извини. Как поступать мусульманке, у которой муж пьет спиртное, и когда он после употребления спиртного хочет ее поцеловать? Ведь пары спиртного могут попасть к ней, она должна отталкивать его? И может ли отказывать в такой момент в близости? Это ужас. Вообще, то есть, я советую этой сестре, если у нее муж, он пьет, она должна ему посоветовать, дать наставление, насиха. Если он покаялся и оставил это, тогда хорошо. Если нет, надо потребовать развод. Понятно? Потому что это он, субханаллах, из фасиков, из страшных грешников. Поэтому, если она отталкивается и не разрешает ему, это правильно, да. Потому что это из побуждения к одобряемому. И из является удержением от порицаемого. Понятно? И она не должна разрешить ему делать с ней близости, если он имеет, если он пьет или если он в таком состоянии. И надо побыстрее дать ему советы и наставления. Если он не захочет, тогда надо развестись с таким человеком. Ладно, да. Что вы скажете по поводу акиды братьев, которые воюют с Кадыровым в Чечне? Или вообще, что он слышал, что вы слышали об этом от ученых? Еще раз объясни. Что вы скажете по поводу акиды братьев, которые воюют с Кадыровым в Чечне? Или вообще, что вы слышали об этом от ученых? Я не знаю, Лаварем. Не знаю, что ученые говорят об этом. Лаварем. Да, там нафиг. Асад, вопросов нету больше. Тут еще вопрос, можно ли слушать лекции Рената? Ну, я советую слушать лекции Рената или Арсен. То есть это Абу Яхья Кримский, здесь на Украине, Арсен, да, понятно, или брат, то есть этого, брат Рината, то есть Наил, или этот брат Салим, Абу Умар, понятно, советуем, потому что нахсабум Аллаху хасибухум, ва ла нузакки Аллахи ахада, они идут по правильному пути. И они дают людям очень полезные информации. И они именно ссылаются на фатава больших ученых. Поэтому, если у человека будет возможность или время, пусть он послушает их уроки, потому что они обычно разъясняют хорошие книги, как Аль-Акида Ат-Тахавия. Акида Ат-Тахавия — это любой мусульманин, то есть это из альфавити в акиди. Читает Акида Ат-Тахавия с разъяснением, Лум'ат Аль-Атикад, то есть Китаб Ат-Тавхид с его разъяснением, три принципа, четыре правила, вопросы по такфиру, вопросы по джихаду и так далее. У них есть очень полезные и хорошие уроки. Хотя я их не слышал все, просто я посмотрел, из каких источников они берут и от каких ученых они, то есть фатава людям передают. Поэтому, то есть, мое личное мнение, то есть советую, чтобы братья именно русскоязычных, которые они арабский язык не знают, пусть будет первый этап познакомиться с акидой Ахлиссунна валь-Джамаа и познакомиться с салафистским манхаджем посредством их уроков. Понятно? Человек потом, если у него будет возможность, и он обладает арабским языком, то есть может по-арабски правильно говорить, и он 100% понимает по-арабски правильно, тогда он уже переходит уже к урокам ученых. Понятно? Пока, если он, то есть, но пока он арабский язык не знает, пусть он слушает их уроки, потому что они являются правильным посредником между учеными и между русскоязычными людьми. Потому что сейчас много людей, которые они могут знать арабский язык, но они не акиды правильно не рассказывают, берут от ученых то, что им нравится. Я дал, допустим, раньше пример. фатава, допустим, имам Баз, когда сказал раньше, допустим, в Чечне или в Палестине есть джихад, берут его фатва. А когда, допустим, говорят, что в Сауди это ислам и король, нельзя о нем говорить, они говорят об имам Базе, что он защищает тагутов, и они говорят, что имам Баз, он не знает, что за этот король и так далее. То есть это уже обман. Почему некоторые имам База фатава, которые им нравятся, берут, а то, что им не нравится, не рассказывают. Таких, к сожалению, их много. Поэтому я заметил, что эти братья джазам лахир, то есть они передают людям именно самые основные вопросы по акиде, по манхаджу, как надо, как быть по отношению, то есть как надо быть по отношению к правителям, по отношению к мусульманам, по отношению к бидатчикам, по отношению к кафирам, по отношению к ученым. То есть вопросы, самые важные вопросы манхаджу, альхамдулилля, хорошо. Хорошо об этом рассказывают. Понятно? Поэтому еще лучше слушать их уроки. Если у человека будет возможность уже знать арабский язык как надо, тогда он может переходить уже к урокам ученых. Понятно, да? Барак Аллаху. Вопрос еще есть. Слушаю. Так ведь акида ат-тахавия поддерживается ашаритами, а вы говорили, что у ашаритов есть неправильные моменты в акиде, что они не признают некоторые сифаты. А кто сказал, что ашаира они поддерживают акида ат-тахавия? Это неправильно. Акида ат-тахавия — это одна из известных, которые, то есть, указывают на акиду Ахли Сунна валь Джамаа. У Ашаира есть свои книги по акиде, как Джохар ат-Таухид и другие книги. Но Ашаира, они акиду Тахавия не преподают. Сейчас есть один из лучших людей, Мутазилит, его зовут Хасан ас-Саккаф. Он разъясняет акиду Тахавия, но по-своему. То есть имам Тахау говорит одно, и он говорит, нет, имам Тахау так имеет в виду. Поэтому это неправильно. Акид Тахауия, Акид Ал-Васития, Лумаат Ал-Иатикад, Шарх Ас-Сунна Лимам Бар-Бахари, Шарх Муатакад Ахль-Хадис, Китаб Аш-Шариа Лимам Аль-Аджурри и другие книги, то есть это из, как мы говорим, то есть это из Уммахат Аль-Кутуб Аль-Акида. Это из основных книг Акиды у Ахли Сунна валь Джамаа. Понятно? А Ашаира, они не берут, то есть, акида ат-тахавия. Если кто-то взял и начал разъяснить ее по-своему, это значит, они Коран толкуют по-своему, и они хадиты пророка саллаллаху алейхи ва саллям по-своему толкуют. Поэтому это не правильно, что Ашаира, они берут из акида ат-тахавия. Нам. А Саида Бурятского слушать можно? Саид Бурятский, он рассказчик. То есть он много рассказы людям рассказывает. Понятно? Он людям обычно рассказывает рассказы, истории и так далее. А это неправильно. Понятно? Людям надо рассказывать о акиде, о таухиде. Понятно, да? Иногда можно какую-то историю рассказывать, или какой-то, допустим, интересный рассказ. Но рассказывать именно делать, и заниматься, то есть, призывом только истории и рассказы, это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Это, то есть, Саид Бурятский, он самые основные вещи в акиде, в таухиде и в акиде людям не рассказывает. Есть ли у него книги, разъяснения книги по акиде и по таухиду? Я спрашиваю. есть ли у него разъяснение книги по акиде и по таухиду. Понятно? Вы сами берете сначала, то есть его лекции. Понятно? Берете все его лекции и посмотрите. Берите, то есть, его лекции, посмотрите, есть ли у него разъяснение акид, то есть, люди русскоязычные, они нуждаются в первую, не только они, и все мусульмане, они нуждаются в акиде, в таухиде. Понятно? Ла илляха илляллах, как надо, они не знают. Поэтому вы на это еще раз обратите внимание, то есть, рассказы и истории полно, то есть, люди, они не могут взять это и от любого человека. Поэтому надо обратить внимание именно на акиду. Понятно? И на как называется, и на основе, чтобы мусульманин, он не попал в заблуждение. Понятно? И проблема, что он, как называется, то есть, я слышал, что он говорит, что вопрос сейчас, допустим, о джихаде. Он говорит людям, я фатву не даю, понятно, я фатву не даю, я не ученый и так далее. По вопросам джихада, то есть он говорит, выступил, говорит, я открыл много книг по фикху и не нашел, что ученые говорят про джихад ад-дафа, оборонительный джихад, надо взять разрешение на правителя. Или какие-то есть условия. Так ли? Он так эти слова говорит. Он говорит, открыть любые книги по фикху. Открывайте много книг по фикху. Я сам лично читал и не нашел кто-то из ученых так. Это неправильно. Это неправильно. Речь идет о джихаде. Ты даешь сейчас людям такую фатву. Он просто скопирует то, что некоторые джахили на арабском говорят. Понятно? Некоторые джахили на арабском говорят, он это берет и просто это передает людей русскоязычным, что нету у ученых по фикху, что при оборонительный джихад надо взять разрешение у правителя и так далее. Это неправильно. Понятно? Имам Ахмад, его сын, في مساء الإمام أحمد تويس إيفوس براسيل تويس إيفوس براسيل تويس نادا بسنين تويس كدا أوتشوني قوات что при جهاد الدفع разрешение правителя не является обязательным, надо это понять, как это не является обязательным, если враги нападали на мусульман и мусульмане не могут связаться с амиром, могут связаться с правителем, потому что он далеко, потому что нет времени, тогда его разрешение не обязательное. Вы меня понимаете? Ясно вам, иншаллах? То есть он когда сказал, что разрешение правителя неправильно, это неправильно. Ученые, когда говорят, разрешение правителя не является обязательным, надо знать когда. Как имам Ахмад, рахимахуллах, и можно сказать, то, что Хираки сказал, и то, что сказал Ибн Кудама, и то, что сказал Шеркаси. Если кто-то читает на арабском, я могу дать ему. То есть, они говорят, если нападал враг на исламскую территорию, и мусульмане не смогли связаться с амиром или с правителем, потому что он далеко, или потому что они боятся, что этот враг, он их уничтожит сейчас, тогда разрешение правителя не является обязательным. Понятно, да? Поэтому этот момент... Поэтому я не советую, чтобы слушать его уроки, потому что он говорит некоторые вещи, которые они не соответствуют то, что большие ученые говорят. Да, и следующий вопрос. Что значит хейр иншаллах? Хейр — это значит добро или благо. То есть, когда арабы иногда говорят хайран инша Аллах, то есть это значит хорошо инша Аллах, или благо, или добро инша Аллах. Понятно? Хайр – добро или благо? Добро или благо, иншаллах. То есть, кто-то с тобой говорит, ты хочешь сказать ему добро или, или хорошо. Араб говорит, то есть, хайра, иншаллах. Нету вопросов больше, сэр. Иншаллах. Если не будет уроков, тогда, если не будет вопросов, тогда иншаллах в воскресенье на следующем уроке, на следующей неделе, иншаллах, продолжим с вами разъяснение а'лам ас-суннат аль-маншура и'тиқад таифа ан-наджия аль-мансура. Баракаллаху фикум ва джазакум аллаху хайр. Субханака аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. I'm dead.